Электричество. Жизнь. Да, все живое, да. Монотонно пробубнил египтянин и сунул программку. Через полчаса начало, да. Неужели вы думаете, что этот цветной что-нибудь знает о местопребывании Мохаммеда Дара Шакога? Спросил Оберайт. Но Мельхиор Кройцер не слышал. Целиком углубившись в изучение программки, бормотал про себя особенно заинтересовавшие его места. Магнетические близнецы Ваю и Тханаджая с пением. Это еще что такое? «А вчера вы этот номер видели?» — спросил он вдруг громко. Синклер качнул головой. Живые исполнители вчера не выступали и... «Доктор Кройцер, это правда, что вы были лично знакомы с Томасом Шарнаком, мужем Лукреции?» — перебил его Себалд Оберайт. «Разумеется, на протяжении многих лет мы были друзьями». «И не заметили, что он злоумышляет против ребенка?» Доктор Кройцер развел руками. «Конечно, я видел, как душевная болезнь медленно разъедала его, но никто не мог предполагать такой внезапной вспышки. Он мучил бедную Лукрецию ужасными сценами ревности и почти не слушал нас, своих друзей, когда мы доказывали ему полную беспочвенность его подозрений. Ничего не поделаешь, и дефикс. Когда на свет появился ребенок, мы думали, что теперь их супружеская жизнь пойдет на лад, и казалось, что так оно и есть. Однако его недоверие просто ушло вглубь. И однажды мы получили отчаянное послание, в котором сообщалось, что в припадке буйного помешательства он выхватил младенца из колыбели и скрылся. Розыски ничего не дали. Кто-то как будто видел его вместе с Мохаммедом Дарашем Кога на какой-то железнодорожной станции. А через несколько лет из Италии пришло извещение, что иностранец по имени Томас Шарнок, которого часто видели с маленьким ребенком и каким-то неизвестным мужчиной восточного типа, найден повешенным. И никаких следов ни Дараша Кога, ни ребенка. Все наши поиски были напрасны. Вот почему я не могу поверить, что этот ярмарочный балаган имеет какое-то отношение к азиату. С другой стороны, снова это странное имя — Конго Браун. Я не могу избавиться от мысли, что Томас Шарнок в свое время упоминал его. Однако Мохаммед Дараш Кок — перс знатного происхождения, а его интеллект поистине не имеет себе равных. Каким образом он мог дойти до кабинета восковых фигур? «Может быть, Конго Браун был его слугой и теперь использует имя своего господина?» — предположил Синклер. «Может быть. Проверим и эту версию. Не думаю, что азиат только подстрекал Томаса Шарнока. Уверен, ему принадлежит сама идея похищения ребенка. Лукрецию он ненавидел беспредельно. Она как-то обронила несколько слов, из которых можно было заключить, что когда-то он не давал ей прохода навязчивыми предложениями руки и сердца, хотя ничего, кроме отвращения, она к нему не испытывала. Однако за этим должна таиться еще какая-то куда более глубокая тайна, объясняющая страшную месть Дараша Кога. Но от Лукреции ничего не добьешься. Стоит лишь только вскользь упомянуть о тех событиях, и она уже на грани обморока. Дараш Ког был вообще злым демоном этой семьи. Томас Шарнок целиком находился под его влиянием и не раз в порыве откровения говорил, что считает перса единственным смертным, посвященным в кошмарные мистерии секретного проадамового искусства, которое позволяет разъять человека на множество составных частей, способных жить сами по себе. Цель этого мрачного ритуала была ему неизвестна. Разумеется, мы считали Томаса фантазером, а Дараша Кога злобным шарлатаном, но доказать это нам так и не удалось. Но вот представление, похоже, начинается. И египтянин уже гасит вокруг балагана фонари. Закончился очередной номер «Фатима, жемчужина Востока», и зрители разбрелись кто куда. Одни через смотровые отверстия в красном занавесе смотрели на грубо раскрашенную панораму осады Дельф, другие молча сгрудились вокруг стеклянного саркофага, в котором, тяжело дыша, лежал умирающий турок. В его обнаженной груди, пробитой осколком пушечного ядра, зияла ужасная рана.